Глава 24. В руках Каллагана, словно из воздуха, появилась длинная цепь, и нескольких секунд не прошло, как он протянул ее через металлические петли по краям ящика. По центру двери, прямо на том месте, где, по предположениям Ридли, должно находиться сердце мистера Вернона, Каллаган повесил тяжелый медный замок и махнул рукой своим людям. Они принесли дрова и разложили их у основания ящика, ни на миг не переставая твердить: «Что я наделал? Что я наделал?» «Отпусти его!» — закричала Лейла и бросилась было вперед, но один из подручных грубо оттолкнул ее. Каллаган прокричал прямо в ящик: «Я дам тебе ту же возможность, что была у моих родителей той ночью много лет назад», — сказал он, — «когда они погибли от пожара, который устроил ты». Он бросил взгляд на Лейлу и остальных неудачников. «Не волнуйтесь, ребята, если Данте Вернон действительно такой хороший волшебник, как ему кажется, он легко освободится». Каллаган щелкнул пальцами, и в его ладони разгорелся огонь. Наклонившись, он поднес пламя к розжигу, который вместе с дровами принесли его прислужники. Тот разгорелся почти мгновенно. Вверх потянулся белый дым, извиваясь в свете софитов. Ридли верила, что мистер Вернон был волшебником не хуже любого другого, кто когда-либо практиковал это ремесло. Но все обстоятельства сейчас были против него. Можно не сомневаться, что Каллаган испортил оборудование, чтобы у мистера Вернона точно ничего не получилось. Девочка обвела взглядом зрительный зал, где загипнотизированные горожане все еще удерживали членов волшебного круга мистера Вернона. Она видела, как некоторые из них еще борются, пытаясь добраться до сцены, но противников было слишком много. Члены круга почти сдались. Она поднесла микрофон к лицу. «Вы добрые люди», — сказала она. «Я точно это знаю. Мы живем в одном городе, и я понимаю, что важно для вас. Мы не можем этого допустить». «Что ты делаешь?» — спросил Тео шепотом. «Может, кто-нибудь ее заткнет уже?» Бросил Каллаган своим пособником. Двое из тех, кто принес дрова, двинулись в сторону Ридли, следуя за проводом от микрофона. Девочка слышала, как мистер Вернон шевелится, запертый в ящике. Запах дыма становился все сильнее, а времени было все меньше. «У этого человека нет власти над вами!» Ридли махнула рукой в сторону Каллагана. Тот посмотрел на нее, и в глазах его плясали отблески давнего пожара. «Он не месмерист, не гипнотизер, не всемогущий волшебник. Это просто грустный человек, который манипулирует вами. Только вы можете остановить его, можете поделиться своими секретами. Расскажите их вслух прямо сейчас. Сломайте заклятие!» К собственному удивлению, она поняла, что ее услышали. «У меня есть секрет», — продолжила она. «Он беспокоит меня и днем, и ночью. Я думала, что умру, если кому-нибудь его раскрою. Но я не умру, так же, как и вы. И я собираюсь открыть этот секрет, чтобы уничтожить власть Каллагана. Вопрос в том, готовы ли вы на это?» По залу пронесся негромкий ропот голосов. «Мой секрет состоит в том...» Ридли набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Что мне кажется, будто моя мама любит меня меньше, чем свою работу?» Слова вылетели на одном дыхании, точно искры. Вернуть их было уже нельзя. «И я боюсь, что слишком похожа на нее, а потому пытаюсь во всем стать главной и заставить людей чувствовать себя ненужными. Я боюсь...» Микрофон отключился. Впрочем, Ридли все равно не была уверена, что смогла бы продолжить говорить. Кто-то подошел сзади и тепло обнял ее. Повернув голову, она увидела Тео. «У меня тоже есть секрет!» — крикнул он внезапно сильным и уверенным голосом. «Этим летом я потерял одного из своих ручных голубей. Он просто улетел. Я боялся, что это случилось потому, что я не досмотрел. Я почувствовал себя таким безответственным и никому об этом не рассказал. Я все время думаю об этом голубе, воображая, как он парит в вечном закате». Ридли схватила Тео за руку и сжала ее. Оглянулась на черный ящик. Огонь постепенно охватывал дрова. Девочка посмотрела на лица загипнотизированных людей, но глаза их оставались пустыми и безразличными. «Мой секрет», — Картер тяжело сглотнул, — «я утверждаю, будто я не вор». Он коротко вздохнул. «Но когда я жил с дядюшкой Пронырой...» Он старался не смотреть на Каллагана. «Я всегда ложился спать голодным, так что...» «Иногда, если мы заходили в магазин, я прикарманивал какой-нибудь фрукт, чтобы съесть его позже, когда у нас опять не будет ужина». Ридли взяла Картера за руку, и он посмотрел на нее с грустной улыбкой. «Довольно!» — крикнул Каллаган. «А мой секрет?» — проорала Лейла, словно хотела поскорее с этим разобраться. «Я помогла близкому человеку скрыться от полиции». «Заткните их!» Но горожане продолжали слушать. Следующим заговорил Олли. «Я боюсь, что на самом деле я совсем не смешной», — сказал он. Изи застенчиво подняла руку. «Я тоже боюсь, что мой брат совсем не смешной», — сказала она. Из толпы донеслись негромкие смешки. Хмыкнула даже парочка, которая удерживала неудачников на краю сцены. Ридли посмотрела на мужчину в костюме. «А вы, сэр, хотите поделиться тем, что скрываете от других?» Тот смерил ее тяжелым взглядом и тяжело выдохнул. Посмотрел в сторону черного ящика. Дрова потрескивали, готовые заняться в любой момент. Ридли понимала. Когда это произойдет, огонь поглотит ее устройство в считанные минуты, и Данте Вернона вместе с ним. «Ты пожалеешь об этом», — предупредил мужчину Каллаган. «Нет, не пожалею», — резко ответил тот. «Это заслуживает порицания. Мой секрет в том, что я задолжал по-крупному», — прокричал он в зал. «И все из-за игры. Я не говорил об этом своей семье. Мне очень жаль. Я собираюсь выплатить его, просто все вышло из-под контроля». Толпа принялась что-то обсуждать. Гул голосов стал громче. Каллаган окинул зал злым взглядом и вышел на край сцены. «У меня есть записи. Ваши секреты станут всеобщим достоянием. Ваши жизни никогда не станут прежними!» Повисла тишина. Треск костра эхом полетел по залу. Волшебный черный ящик сотрясался от того, как мистер Вернон бился изнутри. Цепи звенели, точно погребальные колокола. Ридли больше не могла этого выносить. «Пожалуйста!» — прокричала она. Она не знала, что еще добавить. Горло у нее соднило. По лицу Лейлы катились слезы. «Вы убиваете его!» — заорала она и рухнула на колени. Картер упал рядом, заключая ее в объятия. С передних рядов донеслись приглушенные голоса. «Как мы можем это допустить? Это неправильно! Вернон не может выбраться!» «Мы должны ему помочь!» Кто-то в зале решил раскрыть и свой секрет. «Я врезался в машину на церковной стоянке и просто уехал!» «И еще один!» «Я врал маме об оценках!» «Еще!» «В детстве я уронил своего младшего брата, когда он был еще совсем маленьким. Его череп треснул. Я так и не сознался родителям». Голоса уже перебивали друг друга. «У меня есть еще одна семья в другом городе». «Я украл деньги у начальника». «Я влюблена в соседа». «Я не тот, кем притворяюсь». Ридли была поражена всеми этими откровениями. Но она знала, что эти тайны больше не имеют значения. Главное то, что заклятие исчезло. Но огонь разгорался все ярче. Несколько алых угольков упало на сцену. «Слушайте меня!» — заверещал Каллаган. «Я уничтожу вас! Я уничтожу все!» Общий гомон перекрыло несколько обеспокоенных голосов. «Выпустите Вернона! Хватайте огнетушитель! Звоните пожарным!» Широко распахнув глаза, мужчина в костюме и женщина в красном платье, наконец, отступили в сторону. Неудачники бросились к пылающему ящику. Хранители отбились от вооруженных садовым инвентарем людей и ринулись на Каллагана. На краю сцены Каллаган метался, пытаясь усмирить разверзшийся вокруг хаос. Впервые он выглядел испуганным. Он знал, что проигрывает. Бросив взгляд вниз в оркестровую яму, он собрался было прыгнуть туда, на секунду замешкался. Этого хватило, чтобы Сандра Сантос сбила его с ног. Остальные хранители навалились и удерживали его, кричащего и вырывающегося. Основание волшебного ящика уже дымилось, готовое вот-вот разгореться пламенем. Ридли закричала: «Помогите!» Другой мистер Вернон выхватил садовые инструменты из рук растерянных горожан, перебросил лопату Картеру, кирку Лейли. Они тут же принялись оттаскивать горящие дрова подальше от основания коробки. По всей сцене разлетались угли. Неудачники бросились их затаптывать. Ридли подъехала к дымящемуся ящику. «Олли, Изи, надо его уронить! Помогите!» Она велела близнецам толкать ящик сверху, нижнюю часть удерживала сама подножкой своей коляски. Но им не хватало сил. Тут к делу присоединился другой мистер Вернон, и когда ящик накренился, Ридли быстро развернула коляску, откатываясь в сторону. «Держитесь, мистер Вернон!» — крикнула она, когда ящик покачнулся и рухнул на почерневшую сцену. Его переднюю панель все еще блокировали цепи, а замок казался слишком сложным даже для Лейлы. Вместо того, чтобы возиться с ним, Ридли, обжигая пальцы, откинула покрытую сажей щеколду на дне ящика. Оно тут же упало на пол. Внутри показалась пара ботинок. Из ящика донесся приглушенный стон. Другой мистер Вернон встал на колени и за ноги вытащил Данте на свободу. Спустя секунду они обнимали друг друга. Костюм мистера Вернона все еще немного дымился, а сам он мучительно пытался откашляться и вздохнуть. «Да уж», — произнес он сквозь кашель, — «там было жарко». Когда прибыли скорые и пожарные, большинство горожан уже разбежались. Многие члены волшебного круга Вернона спрятались в зале, глядя, как полиция надевает на Килроя Каллагана наручники и уводит его прочь. Хранители следили за происходящим из-за кулис, словно это было обычное выступление, а они готовятся выйти на последний поклон. Когда все закончилось, Ридли и другие неудачники поехали вместе с Квинни в больницу, куда увезли и Вернонов. Врачи сказали, что у Данте отравление угарным газом и несколько небольших ожогов, но не более того. «Мне так жаль, мистер Вернон», — сказала Ридли, оказавшись возле его постели. Половину его лица скрывала кислородная маска. «Простите, что я так поздно догадалась снять заклятие Каллагана». «Ты была неподражаема», — сказал другой мистер Вернон. «Если бы не твоя смекалка, нас бы здесь не было. Ты спасла всех нас». Неудачники сгрудились вокруг кровати. Мистер Вернон поднял руку и снял маску. «Совсем ненадолго», — заверил он другого мистера Вернона. «Я должен сказать ребятам, как мне жаль, что я... Нет, Ридли, я должен извиниться за все тайны, которые мне не следовало скрывать от вас, чтобы мы уже больше не возвращались к ним. Я так рад, что вы все есть в моей жизни. Я обещаю быть таким же честным и искренним, какими были все вы, когда так отважно раскрывали свои секреты и тайные страхи». Мистер Вернон снова надел маску и сделал несколько медленных, глубоких вдохов. Другой мистер Вернон, хоть и выглядел обеспокоенным, но все же улыбнулся, когда Данте решил продолжать. «Картер, Ты прошел через множество невзгод, с которыми не должен сталкиваться в своем возрасте. И никто из нас не пожалеет для тебя дополнительной порции еды. Помощь, которую ты оказал другим, в десятки раз перевешивает и искупает любые прошлые проступки, тем более вынужденные. Картер опустил голову, но Ридли все равно успела заметить на его лице улыбку. «Лейла, моя дорогая девочка, никто из нас не станет осуждать твои прошлые решения, тем более если их целью было помочь кому-то. Ты невероятно добрый и хороший человек, и я знаю, что ты останешься такой, что бы ни случилось». Лейла взяла отца за руку. Лицо ее заливали слезы. «Тео, ты такой заботливый и внимательный. Мы скорее поверим словам Каллагана, чем решим, что ты перестал заботиться о своих голубях. Мы вместе с тобой будем вспоминать о том голубе и представлять, как он парит по небу в поисках приключений. И, Ридли, твоя смекалка и готовность поделиться со всеми самым большим секретом спасла всех нас. Я не могу повлиять на твое мнение о том, насколько тебя любит мама, хотя и не сомневаюсь, что любовь гораздо больше, чем то, что ты о ней думаешь». Но я уверен, тебя очень любят все, кто находится в этой комнате. Он взял Ридли за руку и крепко ее сжал. Девочка была настолько поражена подобным заявлением, что смогла только кивнуть, стирая со щек слезы. Плакали и улыбались все, и Вернаны, и неудачники, глядя друг на друга с радостью и облегчением от того, что все простили друг друга и теперь, наконец, в безопасности. Я и сам с начала этой сцены перевел целую упаковку носовых платков. «Эй, а что насчет нас?» — спросил Олли. «Да, что насчет секретов, что раскрыли мы?» — эхом вторила ему Изи. Мистер Вернон снова приложился к маске, затем тяжело закашлялся. Лейла принялась гладить его по руке, а другой мистер Вернон позвал медсестру. «Простите, мистер Вернон», — воскликнул Олли. «Не обращайте на нас внимания», — добавила Изи. «Нет-нет», — выдавил мистер Вернон между приступами кашля. «Просто я... Ради всего святого, Данте, перестань говорить!» Заботливо попросил его другой мистер Вернон. Согнувшись едва ли не пополам, мистер Вернон внезапно рассмеялся. «Прошу прощения, просто я не слышал ничего глупее того, что Олли и Изи не смешные. Никто не может рассмешить меня так, как вы». Изи и Олли буквально засияли. «Большое спасибо вам, мистер Вернон», — сказала Ридли, хотя и сама улыбалась до ушей. Теперь их выходки уже ничто и никто не остановит. Когда Ридли наконец покинула палату, чтобы позвонить матери, то заметила на ладони черную метку. Присмотревшись, она узнала метку мистера Вернона — туз-пик. Ей захотелось одновременно рассмеяться и расплакаться. Даже в столь прискорбном состоянии мистер Вернон продолжал творить чудеса. «Разве не говорил я вам в самом начале, что в мире всегда найдется место для еще одного чуда?» Миссис Ларсон подняла трубку после первого же гудка. «Ридли!» Было слышно, как она расстроена. «Привет, мам!» — сказала девочка, пытаясь сдержать дрожь в голосе. «Ты где?» «Тут кое-что произошло в Королевских дубах. Все уже в порядке, но мистер Вернон сейчас в больнице. Мы с друзьями останемся с ним ненадолго». Миссис Ларсон ответила без промедления. «Хорошо, я еду». «Спасибо, мама. Скоро увидимся». Ридли повесила трубку и направилась обратно в палату. И лишь на середине пути она поняла, что за весь разговор мама ни разу не отвлеклась на постороннюю тему.